Глава 54. Громов. «Да, я сейчас приеду». Чеканю от раздражения. Яра снова где-то пропадает, а в моем клубе творится какая-то херня. Прорвало трубу, и весь зал заливает. Проблемы, кончатся или нет? Убираю телефон в карман, приоткрываю холодную дверь и останавливаюсь. Сжимаю пальцами ручку двери машинально, при виде Яры с каким-то мужиком. Стоят, болтают. Она милой по-доброму улыбается, легонько смеясь и отшучиваясь. Зубы скрипят друг от друга, а в голове появляется необъяснимая мысль. Пойти надрать зад этому сукину сыну, что посмел к ней подойти. Выглядит она сегодня необычно. По ней не скажешь, что она та маленькая взбалмошная девчонка, которую я вытаскивал из ментовки. Взрослеет. Для него так нарядилась. Это тот самый хрен, из-за которого она обманывает меня и бегает непонятно куда, каждый раз придумывая новую отмазку. «Блядь, Громов, тебе должно быть плевать. Девочка строит свою жизнь, а ты бесишься от того, что она просто стоит с каким-то мужиком, с которым, возможно, целовалась, трахалась. Какая-то пелена заволакивает взгляд, когда представляю ее в чужих руках. Бесит, раздражает до безумия. Кулаки чешутся, а по венам струится долбаная жажда кому-нибудь навалять. Особенно этому. Не должен я этого делать. Яра для меня лишь дочь друга, с которой я совершил немало ошибок. И хочу еще. Остановиться не могу. Я перешел ту грань, сломал сдерживающий себя барьер. И теперь не вижу в ней ту чудачку. Наоборот, вижу в ней девушку, которую хочу. Не только в плане секса. Хочу трогать ее волосы, вдыхать аромат роз, въевшийся во все, где она бывает. Банально желаю целовать ее, обнимать. Правда, от этой мысли меня рвет на части. Срывает. И все заканчивается тем, что член в штанах мечтает оказаться в этой темноволосой фурии. А сейчас я банально бешусь от того, что она кокетничает с другим. Ревную? Хрен знает. Такое чувство я испытывал очень давно. Настолько, что успел его позабыть. Но оно похоже на то, что я испытывал, когда видел Лиду в объятиях Макса. Черт. Эта дурочка думает, что я влюблен в ее мать. И нужна она мне только потому, что они похожи. Я тоже так думал. Первые дни – точно. Задумывался, что нашел замену. Но не теперь, когда она открылась мне полностью, своим характером, поведением. А меня плющит от мысли о ней. Не о Лиде. О ее матери я забыл давно. Воспоминания вспыхнули быстро, остро, но тут же утихли. И тогда, когда я смотрел на ее фото, а Яра вошла в комнату. Дурочка подумала, что я с любовью смотрю на фотографию. Выдала мне глупость про любовь. Это не так. Я просто просил прощения за то, что не могу держать себя в руках, и меня влечет к ее дочери. Не смог уберечь, не смог обезопасить от таких дебилов, как я. И в первую очередь, не могу защитить от такого козла, как я. Понимаю, что теперь не отпущу ее. Продолжу мучить своим идиотским характером. И теперь я рву и мечу от того, что вижу. Она прощается с мужиком, и я отхожу назад, закрывая дверь. Докатились. Я уже подслушаю ее милости с другим и нетерпеливо жду ее, когда она войдет, чтобы... Чтобы что? Поцеловать? Устроить показательную порку? И что я от этого получу? Ее ненависть, которую и так вижу изо дня в день. Все правильно, все повторяется. Я хочу ее, желая дожжения и огромной дыры в груди, а она отталкивает. Еще и завела кого-то себе. Слишком много контролировал, слишком много ревновал. Девчонка заходит внутрь, и я осматриваю ее прекрасную идеальную фигурку. В таком образе вижу ее впервые, строгая, взрослая. Взгляд, казалось, даже изменился, когда увидел ее на улице. Она резко останавливается, оборачивается. Узнает, где я, как будто чувствуя каждой клеточкой тела. Или это я так громко и недовольно соплю от сдерживаемого внутри себя гнева. При виде нее сглатываю. Хочу отодрать. Не для удовлетворения, а чисто для того, чтобы наказать. За ребрами все бушует, подогревает так закипевшую злость. Отрываясь от стены, за которой откровенно прятался, как пацаненок. Делаю всего несколько шагов, подходя к девчонке. И вместо всех действий, вместо всех вопросов из меня лезет тот, что волнует больше всего. кто это был?» «Не знаю», — выпаливает быстро, смотря мне в глаза. Чувствую, не врет. Когда она обманывает, совсем по-другому выглядит. В последнее время девочка завралась, и благодаря этому теперь я отчетливо вижу ее ложь. «Он чуть не сбил меня и пытался извиниться». «Чуть не сбил? Убью его. Артема в тюрягу посадил. Игоря ради нее в психушку отправил. Она, конечно, отомстила за тот случай на вечере, но я не был доволен. А с этим что делать? Переехать асфальтоукладчиком? Нужно обнять ее, облегченно выдохнуть, порадоваться, что с ней все нормально. Но вместо этого терзающие душу вопросы лезут наружу. А я думал, это тот, кому ты постоянно бегаешь». «Бегаю?» Выгибает изумленно бровь, спокойная до одури. «За оленя меня не держи. Рогов у меня нет. Каждый раз, когда ты уезжаешь то в аптеку, когда заболеваешь, то по делам, то документы забыла. Обманывала же. Видел через приложение, как она в прошлый раз за потерянными документами ездила. Спустилась вниз, зависла в одной точке на карте и вернулась обратно. А когда заболела, я видел, что она вышла из дома. Не стал смотреть конечную точку ее пути. Иначе бы сорвался и прибил бы того, к кому она бегает. Сука! Грёбаная ревность! Нет у нас отношений. Ничего у нас нет. Но веду себя как баран. Собственник я. И яру хочу себе. Но, блядь, отношения. Я никогда в них не был. Трахался с кем-то. Но чтобы так, там надо дарить подарки. Хотя Любе, которую я отшил еще несколько недель назад, и сказал, иди нахрен, все кончено, подарки я делал. На отъебись. А тут надо искренне, с душой. И я не понимаю, как это. Нужна будет долбанная милота, фразочки. Я люблю тебя. И все в этом духе. Не готов. А тут либо уже перестать изъедать себя изнутри, сделать ее своей и никому не отдавать. Или... отпустить. Держать подальше от себя. Но вся хрень в том, что я ее отпускать не хочу. Сегодня вечером сделаю ей предложение. Нет, не руки и сердце. До этого пиздец как далеко. Пока только... Что, отношения? Чтобы официально я мог целовать ее в любое время суток и не сходить с ума от ее запаха. Но она же воспротивится, покажет свои шипы. «У меня никого нет». Шипит сквозь зубы, делает шаг назад. «Поверь, если бы появился, ты бы узнал это в первую очередь. Мой опекун же должен знать о таком». Улыбается, отступает. И вместо того, чтобы продолжить, выплеснуть свое ехидство, позлить меня, отворачивается и, расправив плечи, поднимается на второй этаж. Сворачивает весь конфликт, не дает мне наорать на нее, надрать зад, а потом под злостью поцеловать ее. Почувствовать сладость ее губ. Убить ее хочу. Дрянная девчонка. Выворачивает меня наизнанку и не представляет, насколько мощно это делает. Особенно сейчас. Если у нее никого нет, она точно что-то от меня скрывает. Но я закрою глаза. Сделаю вид, что забуду. Да еще одна такой выходки. «Я уезжаю», предупреждаю ее. «К себе. Сегодня клуб на тебе. Ты за старшую. Сдай все управляющие и езжай домой. Будь готова к 7. «Готова? К чему? И куда?» Останавливается, впиваясь пальчиками в перила. «Узнаешь», сухо чеканю. И я, чтобы больше не сходить с ума, разворачиваюсь и торпедо вылетаю из клуба. Уверен, что сегодня она справится и без меня.